и подмышкой с левой стороны является человеческой кровью третьей группы. Резус-фактор положительный. Все эти заключения несколько приподняли и дух, и настроение Зарембы, и в голове как бы просветлело. Однако со скрытой для себя тревогой он ждал результатов экспертизы странного черного ящика, найденного в абалаковском рюкзаке. Зарембы был слишком земной человек, чтобы верить в небесные чудеса. Любил дорогу, путешествия, запах конской упряжи, пота и навоза. И самым необычным, потрясающим для него чувством было ощущать бархатистую нежность лошадиных губ, берущих с ладони кусочек сахара. Вот это можно расценить как прикосновение к непознанному космическому явлению. Все остальное, считал Зарембо, есть дань моде, вечное желание человека верить в высший разум, полагаться и уповать на него, снимая с себя ответственность за свои земные дела. В конце 20-го столетия на глазах его медленно формировалась новая религия, основанная, на его взгляд, суконными реалистами и прагматиками, создавшими некое подобие искусственного интеллекта, компьютер, и теперь возомнившими, что мир можно понять посредством полупроводников и микросхем, собранных в определенном порядке. И что он, этот мир, не что иное, как неоткрытый пока принцип соединения суперпроводников и супермикросхем, образующих высший разум. И если во всех конфессиях до сих пор почиталось откровение, чудотворчество и таинство промыслов божьих, то миссионеры новой религии предлагали кланяться химическому веществу, электрической, магнитной, биологической энергии. Разумеется, с их точки зрения высший разум выстроил таинственные летательные аппараты, чтобы беспрепятственно передвигаться в любом пространстве и контролировать, презирать братьев своих меньших, живущих на земле, чтобы в критический момент, когда они перессорятся и возьмут в руки ядерные дубины, прийти и спасти неразумных. И, как всякая молодая, утверждающая себя идеология, она была нетерпимой, конкретной и агрессивной. Верующие люди называли это понятно и просто сатанизмом. А поскольку Зарембо считал себя человеком неверующим, неотцерковленным, то не пользовался таким понятием, и когда читал в газетах небольшие, но назойливые заметки о космическом разуме и пришельцах, смотрел передачи по телевидению, где перед камерой красовались некие молодые люди, якобы постоянно вступающие в диалоги с космосом, то, как старый сотрудник спецслужбы, все время задавал себе вопрос, кому это выгодно, и пока никак не мог ответить на него. Однако еще рано было делать окончательные выводы, ибо есть рюкзак с черным ящиком. Он предчувствовал исходящую от него опасность, понимал, что не в состоянии будет опровергнуть хотя бы для себя факты, противоречащие его убеждениям. Он ждал акта экспертизы как приговор. И дождался. Специалисты определенно заявили, что черный ящик, представленный исследованием, является блоком, составной частью какого-то сложнейшего электронного комплекса, предназначенного для автоматической корректировки курса летающих объектов. Безусловно, изготовлен он был на Земле, но по неизвестным миру технологиям и с применением материалов, которые можно получить только в открытом космосе. Имеющийся в структуре конторы специалист-уфолог, ознакомившись с этим актом, выдвинул собственную версию, из которой следовало, что над территорией Карелии потерпел аварию межпланетный космический корабль, принадлежащий внеземной цивилизации. И вот теперь команда этого корабля занимается ремонтом разрушенных бортовых систем, привлекая для этой цели отечественные и зарубежные фирмы, выпускающие сверхсовременные радиоэлектронные изделия, которые применяются в военной космической технике. Конечно, для инопланетян это позапрошлый век, однако иначе можно никогда не вернуться на свою планету. Уфолог имел парадоксальное мышление и сильно съехавшие мозги. Уж такая специальность. Сам же полковник, прочитав приговор, рассудил по-земному. Если в сопки таскают такую навороченную электронику, значит, это кому-то выгодно. Полили из земли густо, торопливо, к шмайсерам подключился автомат ППШ, затем пара винтовок, уж очень хотели ссадить поспелого с небес на землю. Он не отстреливался, ибо не видел противника, скрытого под вершинами сосен. Он сменил курс и стал уходить, раскачиваясь на подвесной системе, как маятник, и снижаясь к земле. Стреляли по нему из такого же оружия, как и скелеты той ночью. Георгий ушел из-под огня и больше уж не набирал высоты, лавируя между сопками и чуть не цепляясь ногами за вершины деревьев.